Июль, 672 год. Сальские степи. Нихархан. От Акшинбека я узнал, что наша орда перекочевала в район реки Саланая, которая является правым притоком реки Уды. Добираясь до своего стойбища, я уже в который раз задумался о том, что оседлое крестьянство имеет свои преимущества перед кочевыми скотоводами. Табуны лошадей и стада скота не столько объедают траву, сколько вытаптывают. Эти животные находятся в постоянном движении. Пастухи заворачивают животных, чтобы они возвращались на пастбище. Будет непросто приучить кочевников к оседлой жизни. А еще надо бы мне стремительно развивать ремесла, строить города. Ну вот, не успел зайти на свои земли, как мозг начал загружаться заботами. Когда приближались к стойбищу, в одну из последних ночей ко мне обратилась новая наложница, Роса. «Мой повелитель, среди девушек есть наша соплеменница. Ее имя Вереск. Ты можешь взять ее в свои наложницы? Она красивая, очень исполнительная», — шептала мне на ухо Роса, когда мы лежали обнявшись после бурных ласк. «Приведи ее утром. Посмотрю на нее», — ответил я, практически засыпая. Утром Роса подвела девочку. На вид ей было лет 12. Невысокая ростом. Но что не отнять, она действительно красивая. Такая славянская красота, которая славится у многих народов. «Она же маленькая! Какая из нее наложница?» – удивился я. «Ей 14 лет. Она будет послушной. Ты будешь доволен, мой повелитель!» – начала расхваливать подругу Роса. «Так-то по возрасту девочка подходит под местные нравы, чтобы быть с мужчиной. Ну уж больно выглядит молодо. Рановато ее в постель тянуть, если не хочу чувствовать себя педофилом. Это все мои заморочки из 21 века. С трудом привыкаю к тому, что местные браки ранние». К уговорам подключилась Милада, вторая моя наложница. «В общем, вдвоем девушки меня уговорили. Ладно, пусть живет рядом. Мне торопиться некуда, успеет подрасти». «Хорошо. Присмотрите за ней. Пока пусть занимается хозяйством, позже будет видно. Для постели молодо смотрится. Подрастет? Тогда решу», — согласился я. «Не сомневайся, повелитель, она будет послушной», — радостно заверили меня полянки в один голос. В стойбище, встретив жену, заметил, как сильно увеличился ее живот. Еще пару месяцев ей рожать. А я собираюсь в набег, который займет по времени никак не меньше 3 месяцев, если не больше. По приезду сразу начал инспектировать войска. Велел провести несколько массовых маневров. С удовольствием заметил, что действия легкой и тяжелой конницы синхронизированы. Личные поединки воинов тоже заметно прогрессировали, не сидят на месте, постоянно повышают мастерство, что меня порадовало. Но имеется и ложка дегтя в бочке меда. Колесницы не оправдывали моих ожиданий. На неровностях в степи, попадись на пути небольшой овражек, колесница опрокидывалась или отлетало колесо. Немного подумав, я решил. Колесницы переделывают в передвижные анагры, чтобы скорость движения обоза увеличилась. Взвесив все «за» и «против», я пришел к выводу, что монгольская конница с их тактикой – самый оптимальный вариант в тактике на сегодняшний день. Отказываться от пехоты я не собирался. Как показали марш-броски пехотинцев, пешие воины за день могут пройти не меньше, чем конница. Дело в том, что человек, если он тренирован соответственно, устает меньше, чем лошадь. Хотя на первый взгляд кажется, что лошадь бежит быстрее, но практика подтвердила то, о чем я думал. Плюс то, что пешие легче и быстрее преодолевают лесные участки. Кроме всего прочего, мне нужна артиллерия. В этой роли прекрасно сыграют анагры на базе телег. При должной сноровке анагр может выпускать 2 заряда в минуту. Правда, нам пришлось заняться некоторой модернизацией, подправили систему натягивания анагра. 2 штурвала с 2 сторон крутят 4 человека. Такой снаряд летит метров на 600. Плюс щиты для защиты боевого расчета от стрел. Гончарам я сделал заказ еще до своего отъезда в ставку Рустам-хана, Что-то вроде шарообразного кувшина на 9 литров нефти. Да-да, заполнение нефтью, которую здесь называют земляным маслом. Нефть можно везти из Персии, а можно найти на Кавказе. В некоторых районах нефть выходит практически на поверхность. Горит хорошо. Кладут в чашу анагра такой кувшин, обливают нефтью, чтобы горел, и запускают в ряды противника. Глиняный кувшин разбивается, ударившись о воина в доспехах. Начинается веселье. Воины врага горят, наступает паника. Далее последствия. Мы сам запуск испытали, убедились в дистанции поражения. Вот эту примитивную артиллерию я и собирался взять с собой. Кроме этого, шаманы мне все же раздобыли нужных трав и порошков, из которых сделали дымовые шашки. Жуткая вонючка получилась. При этом конкретно щиплет глаза и забивает дыхательные пути. Сам понюхал. Проникся эффектом до возмущенного состояния желудка. Проще говоря, чуток блеванул. Эти дымовые шашки будем использовать при взятии городов, если не получится кого-то подкупить из жителей города. Мои беки обалдевали от моей фантазии, но не возражали. Я напрягал всех с подготовкой. Кроме этого, до выхода в набег я назначил воевод в города Семендер и Белинджер. Назначение получили ататимены, то есть тысячники. Октарбек, он ататумен, заехал в город Семендер с гарнизоном в 1000 воинов. В Белинджер поехал Харатонбек, который тоже ататумен. У них опыт немного другой войны, но я думаю, что справятся в случае осады. Боевой устав я им расписал. Пусть тщательно тренируются, пока есть возможность, о чем получили инструкции. На охрану наших границ оставалось 2 тумена, командовать которыми будут тудуны – Сурукат и Азат. Точнее, у тумена свои командиры, но они подчинены тудунам. К концу первой декады июля я был готов к походу. Моя тяжелая кавалерия увеличилась до 4 отрядов, по 500 воинов в каждом. Командиры – араб Вахид ибн Джази, Арсланбек, Мугелбек и Джурашбек. Пехоту возглавил афинянин Денис. У него неплохо получается. В его подчинении 6000 пехотинцев. Если мерить римскими мерками, почти легион, даже чуть больше. Кроме этого, создана пехотная бригада из 3000 рабов. Выкупали тех, кто имел боевой опыт. Теперь они все боевые холопы, в том числе их командир, перс Бастан Аль-Фарук. Моей артиллерией командует перс. Сират ибн Джарир, у которого хорошо получается руководить всеми расчетами боевых катапульт. А таких у меня набралось до сотни. Еще один боевой холоп и перс, Хасан ибн Махбуб, получил под свое командование обоз. Не стоит думать, что обоз на последнем месте по престижу. На самом деле, руководить обозом – большая ответственность. Здесь все. Начиная с фуража для лошадей, заканчивая снарядами и пищей для воинов. Добавим к этому охрану обоза, получается вполне приличная головная боль. Из опытных полководцев со мной пошли Акшин и Балмир. Они хорошо проявили себя в походе на Шатхана в прошлом году. Из конных воинов у меня имелось 3 тумена. Третьим туменом командует Обр, по-другому Авар, Саратанбек, который стал темником этой весной. Я планировал идти через земли Орды в Волоку. Там должен присоединиться Алжан-хан или его брат Гитин-хан. Накануне, перед выходом в набег, ко мне приехал сам митрополит Эразм. У нас состоялся разговор. «Уважаемый Михар-хан, все ваши желания исполняются, в том числе восстановление у воинов потерянных конечностей. Даже у тех, кто потерял пальцы, заменяют кисти руки». «Слава нашему Господу Богу за его благословение!» Эразм наложил на себя крестное знамение. «Согласен. Только, Эразм, давай без божественных пояснений. У нас есть договоренность. Я позволяю на своей земле ставить церкви и вести проповеди. Вы же лечите моих людей». «Константинополь делает все, чтобы вы получили снабжение по своим запросам, начиная с оружия и доспехов, заканчивая зерном и золотом. Кардинал Маркиан надеется, что вы услышите нашу просьбу. Надо усмирить Хельдрика. Показать, что без помощи Рима он будет нести потери. Михархан, понимаете, о чем я говорю? Конечно, понимаю, Эразм. Уже завтра я ухожу в набег. Пройдусь по землям франкам. Будьте спокойны. Им не понравится то, что я приготовил, заверил я митрополита. Как я и думал ранее, с меня начали требовать возврат тех вложений, что делают второй год подряд. Только возвращать мне надо не золото, а отработать, говоря простым языком, напасть на непослушных Риму вассалов. Это не идет вразрез с моими планами, так что порадуем наших кредиторов. К походу женщины моей орды приготовили новую символику моего войска. Были сделаны штандарты, на которых вышивка. На черном фоне оскал леопарда, внизу скрещенные сабли. Окантовка по периметру красная. Каждое подразделение получили вымпелы с такими вышивками. Квадратный штандарт имели только тумены,